В верхнем левом углу было окошко поиска. Думаю, надо смотреть период с 92 по 94. Там есть возможность выбора. Можно, к примеру, отделить юношей от девушек. Морин пожал плечами. Боюсь, что нет. Это банк данных колледжа, а не исследовательская программа. По имени можно вызвать карточку, а наоборот, вряд ли. Джордан положил руки ей на плечи. Морин поняла, что это жест солидарности. Тогда нам придется просматривать все фотографии, если он вообще здесь есть. И начался отсмотр лиц. Юноши и девушки, ставшие мужчинами и женщинами, которых жизнь разбросала по разным местам и либо позволила сделать собственный выбор, либо навязала им свой. В этой бесконечной череде лиц была заключена неумолимость времени. Песок в глазах, который Морин ощущал от компьютерного излучения, для этих людей пересыпался в песочных часах, пока они не стали тем, кем стали. Увидев на этом безмолвном и безрадостном параде лица Джеральда Марсалиса и Шандари Стюарт, Морин отогнала мысль о том, что для кого-то песок высыпался окончательно, и часы уже не перевернешь. Отогнала, потому что сейчас не время возвращаться мыслями к Коннору. Она, как молитву, твердила в уме: «Аллан и Маргарет, и Джейми, и Роберт, и Эллисон, и Скарлетт, и Лорен, и вот, вот он!» Мальчик с нежными чертами лица и рыжевато-каштанными волосами смотрел на них с фото десятилетней давности. Морин передернула от мысли, что он живет где-то и не подозревает о том, как они борются со временем, чтобы спасти ему жизнь. Сзади голос Джордана произнес: «Алистер Кэмпбелл родился в Филадельфии», а голос Кристофера прервал эту биографическую справку. «Так это же сын Артура Кэмпбелла по прозвищу Орел, чемпиона по гольфу. Отец англичанин, но много лет живет в Штатах. Думаю, теперь у него американское гражданство. Он во Флориде работает в гольф-клубе». Морин вывела на экран биографию парня, который продолжал смотреть на них с намеком на улыбку. «А сын стал писателем», — сказала Морин. «Его роман «Утешение конченного человека» 2 года был в списке бестселлеров. Я его читала, он вышел в издательстве «Холланд и Касл». А фраза, которую убийца оставил на рояле, намекает именно на писательские устремления Снупи. Наступила пауза. Краткий перерыв между молнией и громом. Потом Джордан выдернул из кармана мобильник с такой поспешностью, будто трубка раскалилась до красна. Набрал номер. В изложении фактов был краток и спокоен. «Брони, это Джордан. Слушай и записывай. У нас есть еще одно имя. Бывший студент Вассер колледжа, писатель, зовут Алистер Кэмпбелл. Печатается у Холланда и Касла. Отец Артур Кэмпбелл, бывший чемпион по гольфу, живет во Флориде. И его сын, возможно, есть Снупи. Все понял». Он послушал и кивнул, видимо, удовлетворенный ответом. «Хорошо. Возьми его под наблюдение, но негласно, чтобы не создавать паники. Надо найти его быстрее, чем наш друг». Джордан убрал телефон в карман, и в комнате повисла тишина. Слышалось только слабое жужжание экрана. Их мысли. Машина розыска набрала скорость, заправленная надеждой на быстрое раскрытие дела. Все понимали, что машина это везет туда, где их, возможно, уже ожидает труп. Морин встала со стула и повернулась к Джордану. Почти сразу она поняла, что обращаться надо именно к нему, а не к его брату. Как говорится, рыбак рыбака.